Каппа, речной мальчик. Япония. В давние времена на японских островах в реках жили странные существа, похожие на черепах. Их особенно много было на острове Кюсю. Спину каждого защищал твердый панцирь, ноги и руки имели когти, а шея и голова были обезьяньями. Мало того, у каждого на голове росли короткие волосы, но макушка была голой. Они были величиной с ребенка, когда он начинает ходить, и за это их прозвали речными мальчиками – каппа. Надо сказать, что каппа были очень любознательными, и только страх не позволял им поближе познакомиться с людьми, за которыми каппа наблюдали из-под воды. Мало того, каппа просто боялись людей, редко попадались им на глаза, и вот почему среди жителей городов и деревень только ходили слухи об этих необычайных существах, об их таинственных знаниях и умениях. Рассказывали, например, что однажды крестьянин оставил на берегу реки лошадь. Он привязал ее к стволу ивы, а сам отправился работать на свое рисовое поле. Каппа решили посмотреть, что это за диковинный зверь ходит по берегу, звенит бубенчиком и издает странные звуки ртом. Выждав момент, когда лошадь подошла к самой воде, двое из них схватили ее под узцы и потащили в воду. Берег был глинистый, и лошадь, как ни упиралась всеми четырьмя копытами, с громким ржанием съехала в воду, но в воде она попала копытами на крепкое дно, оттолкнулась и разом вылетела на берег вместе с уздечкой и висящими на ней каппа. Крестьянин, услыхавший ржание, уже бежал со всех ног. Каппа, завидев человека, прыгнули в воду, а хозяин погнал лошадь прочь от берега, крича в страхе: «Я видел их! Я видел их!» Но на острове Кюсю рассказывают, что однажды человек смог поговорить с каппа. Обошелся с ним по-дружески и был за это вознагражден. Этим человеком была женщина, которая жила со своим мужем в небольшом поселке в префектуре Саитама. У них был маленький дощатый дом неподалеку от реки. Муж допоздна работал в саду или на поле, а жена вела хозяйство. По вечерам она любила сидеть у окна, поджидая своего мужа и наблюдая, как меняется цвет речной воды. Однажды, когда она так сидела, откуда-то снизу из травы поднялась и легла на подоконник короткая, покрытая чешуей, лапа с когтями. Женщина вскрикнула и отбежала от окна, а когда, поборов страх, вернулась, она была смелая женщина, и высунулась из окна, внизу под ним никого не было, только медленно поднималась трава, примятая чьими-то ногами. Женщина не стала ничего рассказывать своему мужу, но он все равно не смог бы оставаться дома, помощника у него ни в саду, ни в поле не было. И когда снова настал вечер, села около окна и стала ждать. И снова, как только стемнело, снизу бесшумно поднялась когтистая лапа и легла на подоконник. Женщина вскрикнула и снова отбежала в глубину комнаты. Наступил третий вечер. Женщина, а мы уже говорили, что она была не робкого десятка, взяла большой нож, которым обычно резала на кухне мясо, и стала ждать. И снова зашло солнце, сгустились сумерки, и вновь на подоконнике появилась темная лапа. На этот раз женщина, не раздумывая, ударила по ней ножом, да так точно и сильно, руку ее направлял страх, что лапа отвалилась и осталась на подоконнике. Она переложила ее на пол и снова ничего не сказала своему мужу. Однако утром, когда муж по обыкновению собирался на работу, он неожиданно сказал: «Слушай, что случилось ночью у нас в саду? Там кровь,